Отдал тебе сердце, чтоб жить песней по, не чувствуя боли, не любя никого. Отдал тебе душу, возьми, уходя, замерзшую, простуженную, она согреет тебя. Ночи, оставь мою боль, чтобы я чувствовал хоть что-то, она будет со мной. Растопчи мое сердце, я у твоих ног, чтобы любить тебя, как прежде, я больше не смог. Быть рядом всегда. Эти слова тобою прокляты, знаешь, сама. Дура, я люблю тебя. Тебя. Что ты молчишь? Мою грешную душу сжигая дотла, никто больше тебя не полюбит, как я. Сердце, чтобы жить песней по, не чувствуя боли, не любя никого.